Ему и в голову не пришло, что его отравили. И обратите внимание, господин, он даже не обмолвился, что это его последняя проповедь, или же что, закончив ее, он собирается отойти в мир иной. Для этого у него не было никаких оснований. Он просто желал передать своим последователям откровение, ниспосланное ему небом. Потом он откинулся на спинку кресла, желая немного отдохнуть после продолжительного наставления, и внезапно скончался, как счастливый и безмятежный человек. «Всемогущее небо!» — воскликнул Сунь. «Похоже, ты прав, Ди! Но зачем этому болвану потребовалось убивать нефритовое зерцало? И почему он настаивал, чтобы признание было сделано в моем присутствии?» «Мне кажется, — отвечал судья Ди, — что истинная мудрость совершил какое-то мерзкое преступление, и, опасаясь, что об этом стало известно старому настоятелю, решил избавиться от него. В последнем письме к доктору Цзуну нефритовое зерцало высказывал подозрение, что девушками, прибывавшими сюда для принятия монашеских обетов, творят какие-то непристойности. Если бы об этом стало известно, то, разумеется, с карьерой истинной мудрости было бы покончено». Сунь устало потер глаза. «Непристойности», — пробормотал он. «Наверное, этот идиот занялся черной магией, в которой для некоторых ритуалов требуются женщины. О, святейшее небо, я тоже несу за это ответственность, Ди. Мне не следовало торчать безвылазно в своей библиотеке. Нужно было внимательно наблюдать за всем, что здесь творится. И нефритовое зерцало по-своему тоже в этом виновен. Почему он сразу не сообщил мне о своих подозрениях? Мне даже и в голову не могло прийти». Он не закончил фразы. Судья Ди продолжал. «Мне кажется, что истинная мудрость вместе с негодяем, именующим себя Мо-Моде, причастен к смертям трех девушек, умерших здесь в прошлом году. Должно быть, их, как и тех, кто прибывал сюда до кончины старого настоятеля, принудили принять участие в омерзительных тайных ритуалах. И сейчас под видом члена труппы Куаня Мо-Моде снова прибыл в этот монастырь. Вероятно, что настоятель боялся Мо. И когда Цзун Ли публично намекнул на все это, равно как и на то, что старого настоятеля умертвили при помощи яда, истинная мудрость пришел в отчаяние. Когда по завершении трапезы он увидел, что Цзун Ли беседует со мной, и сразу после этого узнал о моем намерении посетить склеп, он решил, что я задумал начать расследование. Он запаниковал и решил меня убить. Он нанес мне сзади удар по голове, но прежде чем потерять сознание, я ощутил специфический запах благовоний, который он воскуривает у себя в спальне. Обычно этот запах не ощущается, когда находишься в помещении, где их воскуривают, но на меня пахнуло из складок его рукава, когда он поднял руку, чтобы нанести удар. Позднее он шпионил за мной, подслушивал мои разговоры с помощником, и я снова почувствовал этот запах, когда он скрылся бегством. Очевидно, он совершенно потерял голову от страха. Суньмин утвердительно кивал. По прошествии некоторого времени он спросил: «Но почему же он настаивал на том, чтобы давать показания в моем присутствии? Если настоятель рассчитывал, что я буду его защищать или возьму часть преступления на себя, то значит, он был еще большим идиотом, чем я полагал». «Прежде чем ответить на ваш вопрос, господин, я хотел бы спросить, знал ли истинная мудрость о том, что балюстрада сломана?» — поинтересовался судья Ди. «Конечно же знал», — ответил Сунь. «Я сам потребовал от него заняться ремонтом. Нужно воздать ему должное. Он был достаточно исполнителен». «В таком случае», — мрачно заметил судья Ди, — «он совершил самоубийство». «Чепуха! Я сам видел, как он пытался опереться о парапет». «Он надул и вас, и меня», — сказал судья. «Учтите, Он не мог предполагать, что встретит вас внизу у лестницы. Он считал, что вы находитесь в своей библиотеке. Он и не рассчитывал встретить вас здесь, господин, а уж тем более давать показания. Ему просто нужно было подняться сюда, ибо он знал, что участь его предрешена. А это было лучшее место, где он мог покончить с собой, прежде чем я бы его арестовал. Он попытался представить это как несчастный случай, чтобы спасти свою репутацию, а также в интересах своей семьи. Ведь теперь мы уже не сможем с полной уверенностью утверждать, какую именно роль он сыграл в происшедших здесь событиях. Правда, ваше неожиданное появление ни в коей мере не помешало ему осуществить свой замысел. Вошли Дао Гань и Цзун Ли.